«Если бы мне пришлось взирать на эту дамочку с утра до вечера, — проворчал ночной редактор, — я бы сбрендил». Я понимал его чувства, значит, дошло и до этого группового недотепы. Судебный зал бурлил от возбуждения. Поднялся окружной прокурор и сказал свое вступительное слово. Оно было лишено той пламенной страсти, какую он обычно вкладывал в обвинительные речи. «Этот парень, — проворчал ночной редактор, — вовсе не заинтересован своей работой. Если хочешь знать мое мнение, то в нем сейчас заговорили куда более низменные интересы». Но не имело, в общем, то значения, как будет окружной прокурор разыгрывать тему убийства. Факты были неопровержимыми. Ведь Фэнкуист застрелила Рейбнера на глазах у множества свидетелей. Даже если бы окружной прокурор и не хотел брать на себя ответственность за отправление этой красотки на электрический стул, он ничего бы не смог поделать. Встал со своего места ее адвокат. «Ваша честь», — начал он вкрадчиво, — «прежде чем продолжится этот судебный процесс, я бы хотел задать вопрос окружному прокурору». Судья разрешил ему задать этот вопрос. Адвокат повернулся туда, где сидел окружной прокурор. «В состоянии ли вы предъявить доказательства, — спросил он, — что пуля, обнаруженная в черепе Рейбнера, была выпущена из пистолета моей подзащитной?» И тотчас воцарилась такая тишина, что на нее можно было повесить шляпу. По лицу окружного прокурора проплыли все цвета радуги. Он еле поднялся на ноги. «Ваша честь, я протестую!» Судья, не отрывавший взора от Фэнкуист, охладил его гнев. «Я полагаю, что все в полном порядке. Фактически я пойду дальше и скажу, что это весьма надлежащий вопрос». Адвокат победно улыбнулся. «Я уверен, что вы не в состоянии предъявить доказательства», — продолжал он все с той же вкрадчивостью. «В таком случае я вынужден просить об отсрочке слушания дела, пока не будет получен ответ экспертов». Судья посмотрел на него очень внимательно. «Почему вы ставите этот вопрос?» «Ваша честь», — ответил адвокат, — «моя подзащитная не убивала Рейбнера. Будет установлено, что пуля в черепе Рейбнера выпущена не из маленького пистолета. Эта пуля, как мне представляется, выпущена из револьвера марки Смит и Вессон. Впрочем, тут я должен подождать, пока не разберутся с этой пулей». Судья отложил заседание на 2 часа. Это произвело сенсацию. В течение 2 часов ни один человек не покинул здание. Атмосфера была насыщена электричеством. «Я думаю, что когда суд снова расселся по местам, единственным человеком, не охваченным общим возбуждением, была Фэнкуист». Судья посмотрел на окружного прокурора. «Ну-с», — произнес он, — «и что же вы обнаружили?» Выглядел окружной прокурор совершенно больным. «Ваша честь», — заявил он, — «защита права. Пуля, убившая Рейбнера, была выпущена из армейского боевого пистолета». Когда шум утих, судья бросил грозный взгляд на адвоката. «Тогда зачем это дело рассматривается в суде?» — спросил он. Адвокат встал. «Я готов все объяснить, Ваша честь, и сделаю это немедленно. Вспомните, что в вечер убийства Рейбнер представил своим клиентам особый вид развлечений. Идея состояла в том, чтобы это был спектакль и на сцене, и среди публики, с театрализованной стрельбой, щекоткой нервов и так далее. Рейбнер уговорился с Фэнкуист, что и она примет участие в этом представлении. Он считал, что получится очень забавно, если она на глазах у публики будто бы убьет его. Ей вручили пистолет, заряженный холостыми патронами, и она выполнила полученные указания. Она даже не догадывалась, что Рейбнер был на самом деле убит в тот момент, когда она выстрелила. А откуда ей знать, что кто-то выстрелил в Рейбнера из оружия, снабженного глушителем, одновременно с ней. Она вернулась в кабинет. А когда ее арестовали, она сначала думала, что по какой-то случайности ее пистолет зарядили не холостыми, а настоящими патронами. Сознание, что она убила человека, было для нее таким ударом, что последовала реакция несколько ненормальная, но ничего иного и не следовало ожидать. Рейбнера убило неизвестное лицо, применившее глушитель и армейский боевой пистолет. Это пока лишь мое предположение, но я взял на себя труд осмотреть рану, и мне показалось маловероятным, чтобы такая маленькая пуля могла проделать такую большую дыру в голове Рейбнера. Между тем обвинение, располагая большим числом свидетелей, действительно видевших, как моя подзащитная выстрелила в Рейбнера, не позаботилось о том, чтобы проверить все детали. Обвинение не позаботилось даже о проверке пистолета «Фэнкуист», который был заряжен всего лишь одним холостым патроном. Потом говорили разные, но, разумеется, она была оправдана. Кто убил Рейбнера, так никогда и не раскрылось. В конце концов, он был врагом общества, и государство не собиралось тратить слишком много денег на поимку его убийцы. С тех пор я много думал об этом. Меня преследовала мысль, что если бы у Фэнкуист был любовник, и ему захотелось по той или иной причине убить Рейбнера, то такой способ был вполне подходящим. Вполне возможно, что этот любовник предложил Рейбнеру устроить вечер с сумасшедшей стрельбой. Рейбнеру самому никогда бы не додуматься до такой идеи. Допустим, этот любовник и Фэнкуист уговорились, что она притворится, будто стреляет в Рейбнера, а в это время любовник, спрятавшись где-то, действительно произведет выстрел из оружия более крупного калибра. За те 2 месяца, что она дожидалась суда, у любовника была уйма возможностей покинуть страну и обосноваться где-нибудь, чтобы она, когда все будет кончено, присоединилась к нему. Для меня было абсолютно ясно по выражению лица Рейбнера, что он вовсе не уговаривался с Фэнкуист, чтобы она тоже принимала участие в этой забаве. Когда она целилась в него, он знал наверняка, что это смерть. Разумеется, это всего лишь моя теория. Возможно, я ошибаюсь. Но вы же понимаете, что испытывает газетчик, когда разыгрывается такая история. Мне говорили, что она отплыла в Южную Америку. Чтобы прятаться от копов, это место ничуть не хуже других. А вы как думаете?